сейчас поет, как в первый раз идем. Нет, не идем, бежим вперед, оставляя только лед в груди своей. И только тьма наполнит время навсегда. Наступит вечная зима, и холод будет нас искать. Твоя мечта еще жива, она горит в тебе всегда. Солнце зашло, нам всем пора бежать. Мы не хотим менять имена, мы пытаемся уважать себя. Это лишь игра. Запах моря и желаний, горечь от воспоминаний, недостатка знаний в наших головах. И только тьма наполнит время навсегда. Наступит вечная зима, и холод будет нас искать. Твоя мечта